Четвертое. Алин рассеянно прикидывал, найдется ли в этих двух квартирах укромное место, где он сможет без помех вести разговор с дамой, крича ей в ухо, и, наконец, решил, что самое лучшее — пригласить ее в кабину выключенного лифта и закрыть дверь. Леди Кэтрин устало плюхнулась на узкое сиденье. Он остался стоять, прислонившись к двери, разглядывая загадочную тетю Кэт. Бейли и Томпсон уже закончили здесь работу, так что можно было ни о чем не беспокоиться. Когда Алин к ней наклонился, тетя Кэт испуганно заморгала. «Я не думал, что вы знаете о происшествии». Он говорил громко, почти кричал, но дама все равно не поняла. «Что? Что вы знаете о несчастном случае?» «Каком?» «О том, что здесь произошла трагедия», — крикнул Алин. «Ну, я бы не назвала это трагедией. Но то, что произошло с моим несчастным племянником, действительно печально. Боюсь, что дело серьезнее, чем вы предполагаете». Тетя Кэт кивнула. «Я знаю, он мне сам сегодня днем все рассказал». «Что?» — удивился Алин. «Он мне все рассказал, и я его пожалела». «Кто вам рассказал, леди Кэтрин, кто?» Она грустно покачала головой, глядя на него. «Очень жаль». «Леди Кэтрин, пожалуйста, скажите, кто вам что-то рассказал?» «Как кто?» «Ну, конечно же, мой племянник, лорд Чарльз Лампри. Кто же еще?» «Я надеюсь...» Она вгляделась в его карточку. «Я надеюсь, мистер Алин, что полиция обойдется с ним не слишком сурово. Он и сам, поверьте, глубоко об этом сожалеет». Алин шумно сглотнул. «Леди Кэтрин, так что он все-таки вам рассказал?» «Про Гэбриэла и себя. Они оба мои племянники. Я боялась, что дойдет до этого». «До чего?» «Даже сейчас», — продолжила тетя Кэт, «после того, как это случилось, я все еще надеюсь, что Гэбриэл придет в себя». Алин наконец-то сообразил, в чем дело. «Конечно, леди Кэтрин, вы всего не знаете, потому что ушли, когда лорд Вузервуд был еще жив». «Что вы сказали?» «Я говорю, у меня для вас плохая новость», — прокричал инспектор. «Очень плохая новость, вы правы», — отозвалась тетя Кэт, качая головой. «Куда уж хуже». «Общаться с глухими — одно удовольствие, разумеется, в кавычках. Их реакция постоянно сбивает вас с толку». В конце концов, Алин решил не деликатничать. Наклонившись к уху тети Кэт, он крикнул: «Он умер!» Тетя Кэт побледнела. «Мне казалось, что вы произнесли слово «умер». Понимаете, я не очень хорошо слышу. Пожалуйста, повторите». «Он умер». «Но это же ужасно!» «И он взял на себя тяжкий грех. Подумать только, наложить на себя руки. Бедный Чарли, бедная Шарлотта, бедные дети». «Да что же это такое?» — воскликнул Алин. «Не лорд Чарльз умер, понимаете? Это лорд Вузервуд умер». При этих словах лицо тети Кэт неожиданно приобрело прежний цвет. «Вы хотите сказать, что Гэбриэл?» — спросила она уже не шепотом, а довольно громко. «Гэбриэл умер». «Вот именно», — ответил Алин. Она молчала секунд 30, затем вздохнула и снова перешла на шепот. «В таком случае мне не нужно было прилагать столько усилий».